Глава 20. Хан Минси. И что это такое было? Минси с озадаченным видом стояла перед зеркалом в ванной комнате. С той минуты, как она вышла из машины, которая увезла их с директором Ли от уличной палатки, прошло уже более получаса, а удивление от случившегося до сих пор не покинуло. И все мысли крутились только вокруг одного человека, который еще недавно был таким далеким и недоступным, как звезды на небе. А сейчас? Сейчас что-то изменилось. Вот только знать бы еще, к добру или к худу. Одно было очевидно. Этим вечером Ли Джун Хо был сильно чем-то расстроен. Он не рассказал о причине, ни на кого и ни на что не пожаловался, но все было ясно и так. Директор время от времени тяжко вздыхал, а еще выглядел опечаленным и задумчивым. Хан Минси привыкла видеть его безупречным и самоуверенным. Именно в этом образе директор Ли всегда появлялся на людях. Таким она впервые увидела его, когда только устроилась на работу в издательство. Но Минси и представить себе не могла, что немного усталым, слегка отрешенным и непривычно грустным он понравится ей еще больше. Как будто с прекрасного небожителя спали сверкающие доспехи, и он предстал перед миром совсем другим, похожим на обычного человека, который может позволить себе побыть не идеальным. Не всегда, но когда-то с кем-то может. От осознания, что она оказалась именно той, в чьей компании Ли Джун Хо разрешил себе мгновение слабости, Минси терялась и не понимала, как к этому относиться. И изменится ли между ними что-то после сегодняшнего вечера? Или завтра директор сделает вид, будто ничего не помнит? А может, снова решит заплатить за молчание? Так же, как после истории с рубашкой. А что, если эти два случая связаны? Может, директор Ли и в самом деле был в номере отеля с женщиной? Поссорился с ней, она облила его каким-то напитком, а сегодня попробовал помириться и получил отказ. Любопытно, кто вообще мог ему отказать? Неужто и вправду Канхана? Сначала завела роман с начальником, потом бросила его и уволилась. Ох, что-то история как из дорамы получается. Хан Минси потерла лоб и поморщилась от ноющей боли в висках. Когда же она начнет ложиться вовремя? Надо спать, а иначе завтра голову с подушки поднять не сможет. Пропускать рабочий день не хотелось. Для этого придется отпрашиваться у редактора О. А у их отдела и так работы на ближайшее время прибавилось из-за того, что Лим Ван Гён выходит замуж. Наверняка наймут кого-то на ее место, как и секретаря, но не сразу. Да и обучать нового сотрудника придется. Все знающим и все умеющим никто не приходит. Вдруг вспомнилось, как директор Ли на нее сегодня смотрел, и при мысли об этом в груди стало горячо. Может, ей померещилось? Но ведь он и правда сказал, что она красивая. «Все!» — вслух сказала себе Минси. «Пора спать. Все размышления откладываю до завтра». Но наутро стало не до рефлексии и самокопаний, потому что она проспала. Забыла поставить телефон на зарядку, и тот выключился. Соответственно, будильник, установленный на нем, тоже не прозвенел в нужный час. А выпитый вечером травяной чай сработал как хорошее снотворное, погрузив уставший организм в долгий и, на удивление, спокойный сон. Осознав, что уже час, как должна быть в офисе, именно в офисе, потому что Ким Хэ Джин сказал ей сегодня не приходить, у него появились какие-то свои дела, Минси забегала по квартире. Шут с ним, с макияжем. Главное, не надеть в попыхах блузку задом наперед. Ох, у нее же теперь и самые приличные туфли из строя вышли. Придется доставать другие. А еще потратиться на такси, потому что ждать общественный транспорт уже некогда. Стоило зарядить мобильный телефон, как на него полетели сообщения о пропущенных звонках. Редактор О, Сухён, Чхве Мигён. На работе ее определенно потеряли. Директор Ли Джун Хо не звонил. Не то чтобы она ждала, будто он попытается с ней связаться. Но все же тень сожаления коснулась души. Минси постаралась отогнать ее. Ни к чему хватать пролетающие облака. Лучше просто забыть о вчерашнем вечере и о том, что произошло в отеле «Кинг». Примечание. Хватать пролетающие облака. Выражение аналогично русскому «строить замки из песка». Забыть и жить дальше, как будто на самом деле ничего этого не случилось, а просто приснилось. Такси домчало ее до офиса за 20 минут, к счастью, без пробок. Первым делом она извинилась перед О Ги Хуном, смущенно объяснив, что произошло. Редактор не стал ее ругать, впрочем, он всегда был довольно спокойным человеком и хорошим начальником. Минси пообещала ему, что сегодня тоже задержится после окончания рабочего дня, чтобы переделать все накопившиеся дела. Включив компьютер, она открыла электронную почту, где ее ждало письмо от писателя Кима. «Что насчет не сидеть завтра на одном месте, а немного прогуляться вдвоем?» — писал он. «Обещают хорошую погоду. Можно подняться на башню Намсан по канатной дороге, а после прогулки пообедать в каком-нибудь приятном месте. Что скажете на мое предложение, госпожа Хан?» Примечание. Башня Намсан. Сеульская телебашня или башня Н. Телевизионная и смотровая башня на горе Намсан в центре Сеула. Популярное туристическое место, с которого открывается вид на весь Сеул. Люди часто приходят на башню Намсан на свидание и вешают замки в доказательство своей любви. Ли Джунхо. На башню Намсан? Да что этот Ким Хэ Джин себе позволяет? Возмутился Джунхо, прочитав письмо, которое писатель отправил Хан Минси. Он же приглашает ее на свидание. Вот и место поромантичнее выбрал. Сначала прогулка, потом совместный обед, а в следующий раз приведет ее туда, чтобы замочек повесить. Поднявшись с места, директор прошелся из одного конца кабинета в другой. Собственно, он ведь это и подозревал, когда писатель Ким решил сделать Минси своим личным редактором, невзирая на очевидный недостаток у той рабочего стажа и опыта. Конечно, потому что она ему понравилась. Сейчас, успев узнать ее поближе, Ли Джунхо и сам понимал, что такая девушка, как Хан Минси, не может не нравиться. Она милая, искренняя, красивая, понимающая. А это улыбка. Когда Минси улыбается, хочется все для нее сделать, хоть луну с неба достать. Разумеется, писатель не мог остаться равнодушным к ее очарованию. То-то он так восхвалял и благодарил своего личного редактора в речи на вечеринке в отеле, впечатление произвести пытался. Но это не значит, что они могут завести роман. В конце концов, нельзя забывать о репутации издательства. Автор и редактор должны оставаться в профессиональных отношениях, а не в каких-либо еще, исключительно в профессиональных. Нельзя отпускать Хан Минси на эту встречу. Нужно чем-то ее отвлечь, чем-то важным по работе, чтобы имелась веская причина. А писатель Ким подождет. Пусть лучше пишет вместо того, чтобы гулять. Чем скорее мы выпустим его книгу, тем больше шансов, что нас не прикроют. Телефонный звонок раздался, когда Джунхо подошел обратно к столу. Пока секретаря не было, отвечала и переадресовывала их директору одна из сотрудниц отдела снабжения. Иногда она путалась и переводила на его линию какие-то совсем уж пустячные вопросы. «Директор Ли?» — услышал он незнакомый голос. «Это Квон Ючон. У меня для вас грандиозная новость». «Кто вы?» — нахмурился Джунхо. «Простите, я забыл, что мое имя вам незнакомо. Но вы наверняка узнаете другое. Писатель Ча Рым. Вы ведь помните еще о нем? Я его племянник». Ча Рым. Прекрасный автор, чьи книги пользовались огромным успехом. Их изучали в школах и университетах. На них публиковали рецензии крупные журналы, а на встрече с писателем всегда собирался целый зал. К великому сожалению, несколько лет назад он скончался. Было ему на тот момент уже за 80. «Разумеется, помню», — проговорил Ли Джунхо. «Но чего вы хотите? Вы тоже пишете книги?» «Нет-нет, что вы. Дело в том, что я приехал в старый дом дяди, чтобы разобрать вещи перед продажей дома, и нашел там его неизвестную рукопись». «Что?» — ошеломленно переспросил Джунхо. «Неизвестную рукопись? Вы уверены?» «Абсолютно. Что я, дядюшкины книги не читал? Это в свет точно не выходило. Наверное, он просто не успел отправить ее в издательство. Директор Ли, вы же знаете, что детей у дяди Ча Рыма не было. Его почившая супруга оказалась бесплодной, а больше он не женился. Моих родителей тоже уже нет на свете. Я его единственный наследник и ближайший родственник. Вот я и решил предложить рукопись вам. Помню, что дядя хорошо о вас отзывался. А гонорар за нее вы можете выплатить мне». «Я должен увидеть эту рукопись», — проговорил Джунхо. «Убедиться лично? Она все еще в доме писателя Ча?» «Да, в его старом доме в деревне Муджин. Он любил приезжать туда, чтобы поработать в тишине, хотя имел квартиру в Сеуле. Я сейчас нахожусь еще здесь, так что приезжайте хоть завтра». «Приеду», — согласился он, уже прикидывая в уме, как раскидать ближайшие дела и планы, чтобы выкроить время на встречу с племянником Чарыма. Благо, послезавтра выходной, хотя Джунху обычно и в эти дни тоже работал. Но ведь и поездка неразвлекательная. Если Happy Books издаст книгу писателя Ча, которая до сего времени оставалась неизвестной, это будет настоящая сенсация. Тогда издательство определенно не закроют. Новость, которую сообщил ему Квон Ючон, была действительно грандиозной. А еще Ли Джунхо даже пришлось найти и открыть в компьютере личное дело Мин Си, чтобы перепроверить. Ее любимым автором в анкете, которую заполняли соискатели на должность, был указан Чарым. Отлично. Вот и повод отвлечь ее от свидания с писателем Кимом. Мин Си поедет с ним в Моджин. Таким образом, у него получится съесть фазана и заодно его яйца. Примечание. Съесть фазана и заодно его яйца — выражение аналогично русскому «убить двух зайцев одним выстрелом». Откладывать поездку было нельзя. Мало ли вдруг Квон Ючон надумает обратиться в какое-нибудь другое издательство. А если в книге Халлю? Нельзя этого допустить. Джунхо связался с сотрудницей, которая сейчас занималась звонками, и распорядился, чтобы Хан Мин Си вызвали к нему в кабинет. Она появилась уже через несколько минут. Он поймал себя на том, что заранее гадает, во что Мин Си будет одета. Сегодня на ней была кремовая блузка с воротником под горло, широкие серые брюки и жакет из такой же ткани. Войдя, она поклонилась и спросила, как его самочувствие. После вчерашнего, — проговорил Лю Джунхо. По правде говоря, минувший вечер помнился ему весьма смутно. Он был оглушен новостью о возможном закрытии Happy Books. Ему очень хотелось отвлечься. А Хан Мин Си с этим сломанным каблуком так вовремя оказалась на пути, что попросту не смог бы проехать мимо, оставив ее самостоятельно разбираться со своей проблемой. «Я в порядке, а ты?» «Я тоже», — кивнула она. «Вы что-то хотели? Мне опять нужно сходить в какой-нибудь магазин?» «Нет», — покачал головой Джунхо. «Не в магазин. Завтра ты едешь со мной в деревню Муджин.